Разумеется, у Будда, в силу того, что он полководец с огромным опытом, дельных мыслей имелось больше. Но и у меня нашлось что сказать, отчасти из-за общения с Гинсеем Юрием, отчасти благодаря осколку сущности древнего генерала, а отчасти в силу иного подхода к решению проблем, который обеспечивался как службой в отряде, так и памятью меня землянина. В общем, помалкивать, чтобы сойти за умную, не пришлось. Казалось даже, что, дискутируя на тему сражений армии монстров, повелитель молнии почувствовал себя моложе. Ну, точно застоялся без битв и смертельных поединков за прошедшие годы условно-добровольного домоседства. Кроме обычных рассказов, я по просьбе командующего призвала Хрустика и продемонстрировала часть его возможностей. Конечно, на территории дворца, пусть даже и посреди полигона, такой туши не разгуляться, но оценить прочность, регенерацию, способность выделять яд и наносить дезинтегрирующие, или что делала эта странная сила, удары хвостом Будда смог. Сильная тварь, с нотками уважения и затаенной, ощутимой лишь с помощью эмпатии завистью, произнес немолодой блондин. Лет через 200 могла стать угрозой для целого региона. Думаете, он смог бы эволюционировать во внеранг? Не обязательно. Хватило бы и верхней планки ранга С. Командующий с готовностью пустился в объяснение. Обычно такие крупные существа владеют одной специальной способностью, наподобие духовного яда, редко двумя, чаще ограничиваются лишь обычным воинским набором. Яд, повышенная прочность, регенерация, мобильность и бронебойная атака – признак будущего регионального бедствия. Очень хорошо, что ты не позволила монстру сбежать, ученица. С удовлетворением отмечаю, что старик пусть и не первый раз назвал меня ученицей на словах, но, судя по подсказкам эмпатии, лишь сейчас признал таковой внутренне. В смысле, не типа ученицей, которая пусть и зовется таковой, но в реальности скорее является занятной девочкой-убийцей, на способности которой интересно посмотреть и заодно обучить паре трюков. Тут уже нечто большее, чем те тренировки с когда-то заинтересовавшей громовержцами, когда-то нашумевшей победительницы главы известного клана убийц, и, по остаточному принципу, с остальной семеркой. С Аками и семеркой старик байки из жизни не травил и оптимальные и неоптимальные тактические решения не обсуждал, последние, зная Будда, даже важнее. Это, разумеется, все еще даже близко не личное ученичество, кое, по местным понятиям, создает связь во многом прочнее родственной, которая мне по многим причинам никогда не предложит, но нечто на шаг ближе к этому. Если удариться в занудство и взять за основу храмовую классификацию, то, есть внешние ученики, на которых мастер, это в данном случае не ранг, а внутреннее звание, тратит времени не больше, чем надо для выдачи ЦУ и поверхностного поиска внезапных талантов, остальным заняты старшие ученики и прочие помощники. Есть внутренние ученики, с которыми занимаются в больших группах, то есть по заветам школьной уравниловки. Есть основные, это уже будущие опоры организации, поэтому группы составляют не более 7 человек, к которым применяется индивидуальный подход и которым даже передают некоторые секреты. А есть ученики личные. Они, как уже упомянуто, являются прямыми наследниками учителя, который передает им все, что способен. Обычно такой один за всю жизнь, реже двое, совсем редко, трое. Что касается одной скромной некроманси, благодаря приложенным усилиям, до миссии на северо-востоке удалось перескочить из условно внешних учеников, куда меня согласились принять в обмен на возвращение тела старого знакомца, в ученики внутренние, вроде заинтересовавших старика-гвардейцев. А сейчас, по совокупности заслуг, получилось обрести признание старика и перейти в, так сказать, основные, которых у Будда больше попросту нет, как и личных, да. И это создает определенные последствия со стороны окружающих, как полезные, так и не очень, вспомнить хотя бы конфликт с правнучкой громовержца. П.Ф. Будто я собираюсь претендовать на Адрамелих, а вместе с Тигу броней и название генералиссимуса. Но в целом пользы, конечно, несравненно больше. Еще пару месяцев, и всякая шваль в генеральских погонах не посмеет даже думать в сторону «А давайте потрусим эту богатенькую убийцу без покровителей». Что тут сказать? Выставлять свои способности на всеобщее обозрение бывает не только опасно, но и полезно. Будда хорошо. Слава ученика, слава учителя. И мне тоже неплохо. Связи с такой крупной и влиятельной фигурой упрочились, да и отношения стали более доверительными. Главное, чтобы никто достаточно могущественный не решил, что ему мешает такое сближение, и не организовал какую-нибудь каверзу, скажем, рассорив меня со стариком. Подтверждая эти выводы, Будда поделился своими соображениями по поводу моего вызова к императору и посоветовал не расслабляться. Не то чтобы он сказал нечто сильно новое, но взгляд на происходящее со стороны оказался полезен, как и информация о позиции представителей имперской верхушки, того же Аниста, к примеру. Кстати, касаемо интереса императора, тут старик винил себя, считая собственную персону главным катализатором распространения информации о моих успехах и сомнительных поступках среди сплетников дворца. Удачно. Данное признание разом снизило вероятность раскрытия моей агентуры вообще и искусственности всплеска нужных мне слухов в частности. Также Будда с удовольствием объяснил внимательно слушающий, ХМ, воспитаннице некоторые моменты, непонятные не варящемуся в придворной среде человеку, кои способны как оказаться полезными, так и принести проблемы. Например, мне, как представителю силовых структур низкого чина, стоит прибывать на аудиенцию к императору не точно ко времени и даже не за 10 минут до, а посидеть в приемной хотя бы с час. Иначе мои, Сайкю или Будда недоброжелатели способны без особых затруднений выставить такое легкомысленное отношение к высочайшему вызову, как неуважение к венценосной особе. Во времена Шасы бы такого не было, хотя, наверное, странно ожидать, что придворный этикет не изменится за 4 столетия. Даже в такой склонной цепляться за старые добрые порядки стране, как империя. Сайкю, кстати, о подобных нюансах не упоминал, что вызывало некоторые вопросы. С другой стороны, он послал меня к Будде, который их таки как раз озвучил. ХМ что-то непонятное, но потенциально важное. Нужно запомнить, но хороший все-таки дядька этот Будда. Прямо вербовать меня не особенно стремится. Тем не менее, признает ученица и помогает, предупреждая о возможных граблях на пути к монаршей особе. Даже проводил до приемной, тем самым продемонстрировав личную поддержку перед всеми заинтересованными. Само собой, у такого поступка просто обязан иметься и политический смысл. К примеру, заявление о возможной поддержке Сайкю, если Анист слишком уж придавит главу разведки. Но как игрок, более открытый и снисходительный к своим фигурам, по крайней мере тем, к кому он нормально относится, Будда все равно выглядел заметно лучше того же главшпиона. Жаль, что вероятнее всего мы в итоге окажемся по разные стороны баррикад. Все-таки, как бы я ни относилась к командующему и каким бы он ни являлся человеком, в первую очередь он, высший лорд и глава партии старой аристократии, которая во многом и довела империю до нынешнего состояния. Генералиссимус из рода генералиссимусов – отличный пример правильного аристократа. Опоры страны и трона – человека чести, не замаранного мелкими низменными страстями. Но он скорее исключение из правил на фоне многочисленных авернусов, коих требуется жестко вычищать, потому что мягко не получится, не уйдут, и которые являются буддородственниками, знакомыми, родственниками знакомых и так далее. Хочется верить, что уважающий компетентность громовержец предпочтет благо империи личным интересам, своим, родственников и знакомых. Вот только сомнительно это. Приемная императора представляла собой нечто большее, чем привычная комнатка с креслами и диванами, причем как по обстановке, так и по функционалу. Несколько просторных, с неброской роскошью обставленных помещений с традиционными для дворца высокими потолками от начала работы до самого вечернего закрытия полнились народом. Причем многие из отирающихся здесь чиновников, военных, придворных и просто аристократов, кои с удовольствием общались друг с другом и вкушали разносимые слугами напитки и закуски, не только не получали вызов от венценосца, но и вовсе не стремились напроситься на прием. Даже не так, многие из присутствующих за всю свою жизнь на него ни разу не попали, и совершенно этим не опечалены. У кого-то незнакомого с местными порядками, например, у меня, во время первых визитов во дворец, мог возникнуть вопрос, а чего эти дармоеды тут трутся, раз не хотят на прием? Ведь не бесплатно выпить и поесть? Ответ прост. Статус, налаживание связи и общения. Подробности, для среднего пошиба высокородных ожиданий в приемной является поводом обсудить дела с другими аристократами или просто переговорить. Эдакий элитарный клуб, а для относительно мелкого дворянства мимолетно козырнуть. Заглянул я на медне в императорскую приемную и там, означало заявить о принадлежности к высшей касте, тем самым подняв свои позиции в глазах таких же, как они. Разнополая молодежь, которой тут тоже хватало, приходила в надежде отыскать работодателя-покровителя-любовника-жениха, невесту. Кстати, для некоторых из молодых представителей старых, но нищих родов возможность бесплатно и вкусно поесть являлась вполне себе весомым поводом навестить присутственное место. Не только клуб для избранных, но и дворянская, пхех, биржа труда. И если смотреть с позиции разведчика, довольно перспективное место для вербовки агентов и сбора информации, кою выбалтывают говорливые аристократы. Не удивлюсь, если узнаю, что все слуги и часть местных завсегдатаев, агенты Сайкю и Ильяниста, а кое-кто наверняка делится подробностями местной жизни и с революционерами, и даже с западниками. Вряд ли напрямую, но без используемых в темную агентов, болтливых любовников и прочих ухищрений точно не обходится. Многофункциональное местечко, да, не испытывая особого желания общаться с местной публикой, попрощавшись с Будда, направляюсь в свободный от людей угол, где, устроившись в кресле, начинаю ожидать. Пусть большинство дворян смотрело на выскочку без симпатии, но видя моего сопровождающего и зная, ох уж эти сплетни, о нашей скорой беседе с императором, цепляться они не решались. Несколько раз подходили любопытные компании из юных аристократов и аристократок, интересующиеся попавшими в газеты событиями на северо-востоке, но и они, по вежливым, но коротким ответам уяснив незаинтересованность собеседницы в общении, не стали навязываться. Спустя полтора часа меня, наконец, вызвали. Выслушав от церемониймейстера упрощенные для дикарских воительниц выскочек правила поведения пред ликом государевым, а также несколько, сказанных будто в никуда, нелестных эпитетов о неспособных приобрести нормальное платье черноногих нищенках, наконец, захожу в тронный зал. Огромное, почти пустое помещение не слишком выбивалось из общей ало-золотой и бело-зеленой стилистики. Довольно много золоченой лепнины, что, впрочем, не резало глаз, поддерживаемый колоннами очень высокий потолок, кремовая каменная плитка пола, поверх которой к возвышению с троном тянулась красная ковровая дорожка. Могло показаться, что кроме почтительно удалившихся сопровождающих, меня и зеленоволосого мальчишки в императорской митре, пурпурном плаще и легкомысленных шортах здесь никого нет, но несколько гвардейцев, замерших в тенях колонн, а также взгляды из скрытых ниш говорили, что это не так. На краю сознания мелькнули навеянные правдеформацией мысли о том, как я стала бы убивать императора, пришлось подавить их усилием воли. Не хотелось бы внезапно обнаружить, что среди скрытых наблюдателей есть эмпат, который способен уловить это мимолетное намерение. Ваше императорское величество, произношу, остановившись за пару метров от начала ступенек, ведущих к вершине возвышенности, на которой стоял трон с очень высокой спинкой. Кулак прижат к левой стороне груди. Склоняю голову, становлюсь на одно колено и замолкаю, ожидая дозволения говорить. Раздражает. Я слышал, ты и твои люди совершили множество невероятных подвигов на северо-востоке моей империи, стараясь придать холодно-надменные интонации детскому голосу, произнес юный правитель, но в окончании речи все же не выдержал. Вы даже сумели остановить волну и уничтожить возглавившее ее бедствие, как герои исторических хроник. Это правда, говори, даже не владея я эмпатией, не почувствовать в дрогнувшем голосе распирающий мальчишку интерес сумел бы только глухой. Превосходно, все идет в соответствии с планом. В некоторой степени, ваше императорское величество, увидев, как мальчишка нетерпеливо шевельнул рукой с зажатым в ней скипетром, развиваю свою мысль. Мы действительно уничтожили монстра ультимейт-класса, очистили перевалы от бандитов и усмирили шатания, начавшиеся среди некоторых дворян. Но мы сделали это не в одиночку, наместник и верные империи лорды внесли вклад не меньший, а чаще и больший, чем мы с ребятами. Скромность, похвальное качество, но верность и компетентность заслуживают награды. Верно, министр, мальчишка повернулся к показавшемуся из-за высокой спинки трона бородатому толстяку в серо-зеленом подобии мундира. Ну да, куда же без его толстейшества Аниста? Никуда, с иронией подумала я, взглянув на упитанную и вроде как действительно доброжелательную, сероволосую и бородатую физиономию премьер-министра. Примечательно, что его макушку венчало занимательное устройство, насколько я могу понять, это точно не тейгу. Отсутствует флер запертой в артефакте сущности, отдаленно похожие на корону. Совершенно верно, ваше величество, бородач добродушно улыбнулся своему подопечному. Мне же достался изучающий взгляд, и мне очень интересно, что наша, куфуфу, героиня, сочтет достойной себя награды. Да, говори, чего хочешь, важно кивнув, поддержал толстяка император. Вот же хитрый кусок жира, вывернул все так, что это я должна просить награду. Еще, небось, с прицелом на то, чтобы оценить просительницу на основе озвученных ею желаний. И все это с доброжелательным выражением лица, кое сопровождалось чуть заинтересованным, нейтрально-благожелательным эмоциональным фоном. Если не знать точно, то никогда не подумаешь, что смотришь на одного из самых опасных и жестоких людей в империи. С другой стороны, не только Анист способен внешне и внутренне изображать того, кем не является. Спрятав истинные мысли поглубже, выставляю на передний план подходящую для ситуации личину и искренне произношу: «Ваше императорское величество, господин премьер-министр, простите мою дерзость, но я не считаю себя героиней. Огромной наглостью станет попытка просить золото или иные материальные ценности за исполнение долга по защите империи. Вижу, как лицо юного правителя начинает недовольно хмуриться. Плохая героиня не дает поиграть в щедрого и справедливого государя, поэтому спешу развить свой спич. Но если ваше императорское величество желает отметить мою скромную персону, то я бы попросила дозволения не оскорблять ваши глаза своими неуклюжими поклонами и, подобно прошлым поколениям слуг трона, наделенных высочайшей милостью носить тигу, прямо стоять пред вашим высочайшим ликом». Ух, выдать такой пассаж и не запнуться оказалось непросто. И как любители изъясняться высоким штилем постоянно так говорят. Касательно моей просьбы, она только выглядела мелкой прихотью далекой от императорского двора убийцы, не умеющие и не любящие в реверансы. На деле подобного рода привилегия не только позволит не гнуть голову перед каждым прыщом на ровном месте, но и отметит меня как лицо, приближенное к императору. Помимо очевидных последствий, вроде расширения поля возможностей в плане взаимодействия с различными службами и чинами, например, тот генерал Ракетир и не подумал бы давить на отмеченную государем персону, это еще и очень полезно для моих скрытых от широких масс планов. Я ведь вхожу во фракцию императора, верно, что не лучшее тому подтверждение, как высочайшая милость, которую можно без проблем демонстрировать всем и каждому. Что значит, почему какая-то там убийца не оказывает знаков почтения уважаемому ха? Он что, считает себя важнее императора, который разрешил какой-то убийце не склоняться пред его персоной? Хе-хе, разве не прекрасно, ты удивленно протянул император. Если бы не эмпатия, то такая неопределенная, несоответствующая расчетной реакция могла и напугать. Ты тоже увлекаешься историей. Глаза мальчишки радостно вспыхнули. Даже слишком радостно для ребенка, нашедшего товарища по интересам. Неужели и малолетний правитель имеет непонятные планы? Сайкю, Будда, Анист, теперь еще, вероятно, не такой уж и незрелый, раз начал совершать некие независящие от Аниста действия император. Как-то это перебор, но тормозить на середине шага уже поздно. Тем более, что пока направленность планов всех заинтересованных сторон совпадает и потому вероятность расшибить лоб минимальна. Вроде бы. Примечание. Благодарю всех поздравивших с ДР, будь то добрым словом или пожертвованной на одном из алтарей печенькой. Пусть ваши благие пожелания исполнятся и у вас, товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина, глава 3, часть 3. Ты тоже восхищаешься имперскими рыцарями? Да, тем временем продолжал частить возбужденный юнец. Конечно же, увлекаешься и восхищаешься, ты ведь владеешь одним из императорских орудий. Некоторые даже считают, что ты и твоя сестра, потерянная кровь древнего рода бы. Император снова бросил на меня оценивающий взгляд, на мгновение показавшийся слишком серьезным, но вскоре серьезность вновь оказалась смыта эмоциями. Однако я этот, как и другие, момент запомнила и собиралась промотать в сознании позже, после аудиенции. Вскинув взгляд, показываю, что желаю что-то сказать и, увидев разрешительный жест монарха, спешу прояснить поднятый им вопрос. Прошу прощения, ваше императорское величество, но я точно помню, что мы с сестрой происходим из семьи крестьян и на родство с одним из славных соратников первого императора претендовать не можем. Я взяла фамилию Абы лишь для того, чтобы отдать дань уважения давно угасшему роду. Два крепко связанных с родом клинка приняли владельцев из одной семьи, причем сестер, и обе смогли продвинуться в освоении собственных орудий без наставников или даже записей. Блин, чего тебе от меня нужно? Промелькнуло на задворках сознания. «Чего хочу?» – спросил, а на просьбу не ответил. «Теперь еще и какие-то догадки строишь. Типичный, хех, представитель высшей страты империи, тень легкого раздражения мешалась с весельем. Только не нужно заманивать меня обещанием включить в фамилию настоящих АБ, тем более действительно это делать. Выгоды с того, чуть, а вот мешок проблем вполне может похоронить под собой героиню, облагодетельствованную таким подарочком. К счастью, судя по дальнейшим словам, паренек просто решил поболтать на интересующую его тему, которая, вот удача, пересеклась с нынешним делом. Надо сказать, послушать его оказалось не безинтересно. Полезно знать, как мыслит монарх, к тому же многие из упомянутых им исторических фактов не слишком соответствуют знакомым мне. Было бы любопытно установить, кто заблуждается. Мальчик, имеющий доступ к архивам, но, вероятно, ограниченный заботливым анистом, или официально одобренные, или не очень одобренные, историки, читанные мною. Но разве не проще сначала покончить с первоначальным вопросом, а потом переходить к отвлеченным рассуждениям? Увы, я не в том положении, дабы не то что высказывать претензии, но даже проявлять неподобающие эмоции, как на лице, так и, перестраховываясь, на верхнем слое сознания. Еще и анист этот, взглядом чуть ли не дырку провертел уже, будто у меня под одеждой и кожей есть нечто более интересное, чем обычные кости, мясо и ливер. Или байки революционеров не лгут, и мясо, которое ест премьер, это плоть оппозиционеров и прочих борцов за народные блага, то есть благо, или все-таки благо. Все же те революционеры, которые реально сражаются за народные интересы, состоят в основном из идеалистов и выходцев из народа, того самого народа, которому уже деваться некуда от поборов потерявших берега дворян, налогов государства и произвола чиновников, крестьяне, или ничтожных зарплат, скотских условий труда и произвола от тех же чинуш, сросшихся в отвратительном симбиозе с магнатами, рабочие. Восставай и умирай, но с мизерным шансом, скорее верой, если не на лучшую долю, то на справедливость. Или просто умирай, без веры и надежды, да, сомневаюсь, что маслы и жилы доведенных до отчаяния крестьян из неблагополучных провинций, вперемешку с жестким мясом идейных бойцов, пришлись бы сановному гурману по душе. А вот представители революционной верхушки, что, о чудо, состоят в основном из тех же дворян и магнатов, и которые, по сути, желают всего лишь поменять вывеску руками первых, а потом от них избавиться, чтобы не выпотрошили новых хозяев, когда увидят, как те пожинают плоды их борьбы. О, да, эти как раз таки кушают много, а двигаются мало, прямо как бройлеры, хе-хе. Только едят и гадят, эти, в отличие от безобидных птиц, все больше на других, вершина полезности таких, стать обедом. Да, этих глубоко неуважаемых борцов за благо страдающего и от того легковерного имперского народа и впрямь получилось бы превратить в эти шикарные кусочки мяса, что с аппетитом жует министр. Я бы даже поучаствовала в приготовлении, с удовольствием, украдкой сглатываю слюну. Монстр в животе при мыслях о еде и убийствах подал признаки жизни и намекнул, что неплохо бы его подкормить. КХМ, куда-то меня не туда понесло, если мысли о людоедах и мятежниках будет аппетит. В общем, в том случае, если толстый премьер наел такое пузо на нежном мясе своих политических противников, то сейчас так пристально не пялился бы. Не на мое теловычитание, хех, пусть способность мыслить намного быстрее, чем идет разговор, и заставляла раздражаться на затянутость, и, развлекая себя ироничными комментариями происходящего, временами уходить в совсем уж отвлеченные дебри. Но она же помогала не только запоминать каждое слово, эмоцию и микродвижение аниста импи, которые я потом разберу, но и поддерживать при этом должным образом реагирующую маску. Посему снижать скорость мышления до близких к человеческой норме величин я не торопилась, а император продолжал вдохновленно болтать, будто долго игнорируемый взрослыми ребенок, встретивший разделяющего его интересы ровесника. Слушать не безинтересно, да, но не в коленопреклоненной позе же. Любопытно, от кого мне досталось полное неумение впадать в верноподданнический экстаз. Наверное, от меня землянина, который всегда скептично относился к начальству любого уровня. Больше ни от кого. В нынешнем воплощении я воспитывалась в почтении к императорскому роду. Древний генерал являлся типичным аристократом, с иерархичностью мышления, прошитой чуть ли не в подкорку, а демон и вовсе преклонялся перед силой и властью на голых инстинктах. Я же, кажется, стану так же лениво насмешничать, даже стоя перед одним из старших богов, если он не полезет ко мне в голову, конечно, тогда придется драться и умирать, потому как терпеть чужой любопытный взор и весьма вероятное влияние я не собираюсь. А то знаю я этих менталистов сама такая. Мысли плавно соскользнули на то, что я могу противопоставить всяким наглым сущностям, если занесет за пределы некомфортного для них мира, а после логичного заключения, что надо развиваться, перетекли на сравнение ТТХ воинов духа с известными архидемону противниками. Не то чтобы я хорошо помнила все встреченные по-настоящему древние тварью расы или даже значительную их часть, но последняя волна кошмаров все же оказалась достаточно щедра на любопытную информацию. По итогам выходило, что наши воители выглядят довольно неплохо, особенно для смертных. Шустрые, крепкие и достаточно сильные, притом устойчивые к урону и негостеприимной среде, да и работать вместе с малознакомыми напарниками могут, что без взаимного влияния применяемых способностей, как это частенько бывает у могущественных магов, оперирующих не своими собственными, а внешними силами, достаточно просто. Считай, имперские воины духа, как паладины какого-нибудь бога-воина, только без самого бога и, соответственно, без зависимости от поставляемой патроном силы, поток которой можно нарушить. К тому времени, когда юный венценосец подошел к завершению своего монолога, изредка прерываемого моими ответами или репликами Аниста, я уже перешла к моделированию масштабных схваток и мысленно почти захватила парочку не особенно развитых миров, причем минимизируя потери. Так-то, наверное, юный правитель считал это диалогом, однако большую часть ответов собеседницы распаленный мальчишка додумывал в ХМ эпическом ключе, отчего я слабо концентрировалась на разговоре, в коем выступала скорее источником вдохновения и свободными ушами. Фантазии юного любителя истории и историй, героических, не то, что мне может пригодиться. Наоборот, этот энтузиазм постепенно начинал напрягать, потому как врученный на эмоциях подарочек мог принести кучу неприятностей без всякой пользы. Вот назначит меня настоящее бы, и что тогда делать? Использовать деэмпатию я опасалась, поэтому просто ждала. Реакции Аниста не блистали разнообразием. Толстяк тоже не особо вслушивался в речи мальчика, больше наблюдая за мной. Думаю, он остановит своего подопечного, если его понесет не туда. Если это не туда не соответствует целям премьера, конечно. Я всегда завидовал предкам времен ранней империи потому, вдохнув начал венценосец, явно намереваясь подвести свою речь к финалу. Его собеседница, чувствующая как внутренние сомнения под влиянием воодушевления и надежды что ли, уступают решимости, приготовилась пожинать тяжкие плоды слишком хорошо сработавшего плана. Если уж императору надо на что-то решиться, то это явно не исполнение моей скромной просьбы, а нечто большее. К счастью, мальчик, так и не договорив, резко замолчал, прерванный шепотом склонившегося к нему премьера. Может, этот тип и является одним из моих главных врагов, но данное обстоятельство не отменяло признательности, испытанной к нему в этот момент. Что касается юного государя и его премьера, ну, или премьера и его юного государя, то при всей моей нелюбви к нашему сокоми конкуренту за звание самого большого любителя вкусно поесть, слишком молодому правителю действительно нужен опытный советник, к словам которого тот станет прислушиваться. Учтем, кстати, Анист ведь понимает, что для воительницы, направившей в органы слуха немного духовной силы, его шепот слышен немногим хуже нормального голоса. Понимает, но говорит, ХМ. Однако вернемся к императору. Мальчишеское лицо посмурнело. Узнать, что попытка возродить кусочек славного прошлого, или чего он там хотел достичь данным шагом, встретит сопротивление буквально со всех сторон, даже от наивернейших дворян, военачальников и правительственных чинов, это не самая радостная весть для юного фаната истории. Никому и никогда в имперском свете не захочется видеть выскочку, возвысившуюся до представительницы древнего рода, пусть и с отсутствующими правами на былые владения. Тем более, выскочку с сестрой-революционеркой, да и выпускать живое оружие, коим, по сути, и являются тьюгуюзеры, из своей хватки, дабы вручать в руки империи его премьер-министра, по своей воле захочет только дурак, которых среди обладателей реальной власти крайне мало, не выживают там дураки, имеется в виду высшее общество империи. Хотя зная о сформированном в возможном будущем отряде егерей, а также существующие уже сейчас, пусть и не в полном составе, дикой охоте, можно заключить, что толстяк не настолько искренен, как показывает. Видимо, у него есть рычаги, с помощью которых можно нажать на нужных людей. Поэтому, я даю тебе дозволение не преклонять голову и колени предо мной и всеми остальными. Также наделяю правом обращаться ко мне без дозволения». Гордись, уже без былого энтузиазма закончил свою реплику император, заговоривший после двухминутной паузы на объяснение Аниста. «Но даровать титул имперского рыцаря, как собирался, я пока не могу. Твоей славы еще недостаточно, чтобы общество это приняло. Однако я уверен, что у такой отважной защитницы империи трона впереди немало блистательных подвигов и побед. Служи верно, курами Эбы, и империя тебе воздаст. Благодарю вас, ваше императорское величество», произношу я, поднявшись на ноги и прижав кулак к груди. «О большем ваша верная слуга не смеет и мечтать». «Хорошо», тот величественно кивнул, снова войдя в роль. «А теперь я повелеваю тебе подтвердить свои заслуги и показать повергнутого монстра. Сайкю сказал мне, что газеты не врут, и ты действительно смогла подчинить бедствие своему артефакту. Ваше величество, это может быть опасно», с ноткой озабоченности произнес Анист. «Ерунда». С несколько преувеличенной легкомысленностью, относительно настоящих эмоций, отмахнулся его подопечный. Сайкю говорил, что курами контролирует слуг Яцуфусы, а командующий Буда это подтвердил. «Император не должен страшиться сил своих верных вассалов. Как скажете, ваше величество», укоризненно качнул головой премьер, будто добрый дедушка, общаясь с любимым, но слишком расшалившимся внуком. «Лицемерие и обман подле трона, как это мило и знакомо. Если что-то и осталось абсолютно неизменным со времен памяти предка, то именно это. Собственно, поэтому Шаса, тогда еще не генерал и тем более не мертвитель, Юстиция, его подруга и возлюбленная, в будущем ставшая врагом, а также Хаппа, лидер их небольшой компании, а по совместительству тогда еще наследный принц империи, и не любили сей клубок придворных змей. Ибо, если ты не хочешь стать жертвой для ядовитых клыков, то должен мимикрировать и сам кусаться, как и остальные придворные гады. Впрочем, зная полную печали и несправедливости историю возникновения и заката восстания Черного Принца, они в этом так и не преуспели. Сердце сжало от чувства невыполненного долга, навеянного растворившимся в моей душе осколком сущности предка, который не смог защитить друга и сюзерена. Наверное, на этом чувстве и зиждется моя симпатия к нынешнему императору, похожему на молодую версию принца. По этой же причине мне было по-человечески приятно позволить мальчишке почувствовать ослабление давящих на него цепей, продемонстрировать ему хрустика с печенькой. Узнав их имена, мальчик не удержался от смеха, в подробностях, за исключением особо кровавых и отталкивающих, рассказать о сражениях с различными монстрами, бандитами и предателями, к коим отнесенный, вероятно, сбежавший кому и с его погибшими офицерами. Узнав о том, как генерал собирался сравнять с землей захваченное нами бандитское логово вместе со всеми спасенными от незавидной участи несостоявшимися рабами, венценосный юнец сжал кулаки, ненаигранно разозлившись. Даже вспомнил нескольких императоров-воинов, которые не чурались наводить порядок едва ли не лично, вместе с малой свитой из верных воителей. Судя по сияющим глазам, он видел на их месте себя. И, судя по взглядам якобы добро посмеивающегося Аниста, тому подобные устремления не слишком нравились. Под конец, раздухарившийся мальчишка, который в тот момент вот совсем не напоминал важного владыку страны Гегемона, стремясь доказать собственную отвагу всем и в первую очередь себе, под неодобрительным взглядом явившегося на полигон Буда, прокатился на печеньке, а потом вознамерился оседлать их Рустика, который, между прочим, ядовитый. Разумеется, сей опасный порыв оказался быстро пресечен на удивление единодушными Будой Анистом. Однако меня в шутливой манере высочайше обязали победить и подчинить еще одного могучего монстра, не ядовитого и пригодного для того, чтобы на нем безопасно прокатиться. Владелец громадного биомеханического тигу просит большой, сильный и крутой монстротранспорт у меня, хех, или он не знает о Шикотайзере, вряд ли. Хотя Анист, желая подстраховаться от того, чтобы стать облачком пары или, скажем, кровавой лужицей на дне оставленного ногой Шикотайзера кратера, мог и запретить подопечному баловаться с опасным древним артефактом. Неважно. Главное, мне, кажется, действительно удалось подружиться с императором. Неожиданно и занятно. Да и узнать, что глава государства не испытывает отрицательных эмоций к моим марионеткам, даже наоборот, восхищен размерами и ощущением сдерживаемой мощи, исходящим от печеньки и хрустика, оказалось приятно. Понятно, что мальчишке от меня что-то нужно, эмпатия не даст соврать, но это не отменяло факта его приязни и желания сблизиться, к счастью, никак с девушкой, иначе получился бы конфуз. Да и вообще, не скажу, что желание получить от знакомства пользу, это плохо, ведь самая крепкая дружба частенько строится на фундаменте обоюдной выгоды. Глядишь, фракция императора станет на 100% настоящей, хотя это дело достаточно отдаленного будущего. Сомневаюсь, что меня подпустит к юному самодержцу до того, как они остальные заинтересованные лица утрясут все вопросы между собой. Возможно, даже через 3 дня, во время визита к Будда и Сайкю, Кэмпи меня не пустит, по крайней мере, надолго. Сошлются на его дела или озадачат ими меня. Пожалуй, если так подумать, меня с высокой долей вероятности промаринуют в столице, вроде как рядом, но часто вне зоны доступа для Кэмпи, с месяц или меньше, чтобы определиться, кому принадлежит данная интрига и имеет ли она вообще место быть, а потом вообще отправит на дальнюю миссию. Чтобы уж в отсутствии раздражителя точно взвесить все за и против присутствия новой фигуры, ни разу не придворной и даже не разведчицы, а вполне себе убийцы и карателя, рядом с юным монархом. А вот после возвращения, тогда тоже возможны варианты, но уже более определенные. Однако фраза курами, подруга по играм, с куклами, хе-хе, и первая сподвижница юного императора звучит занятно. Интересно, что на подобное скажет Акира или иные члены отряда, склонные трепетать перед почти сакральной фигурой властителя. Да, особенно насчет покатушек на немертвых, а то жуткие они, жуткие. Император сказал, что интересные, вот и нечего тут. Пословица прошлого мира говорит, что нет худа без добра, возможно, но и добра без худа тоже не бывает, в чем мне вскоре пришлось убедиться. Удачная попытка наладить отношения с номинальным главой государства, что естественно, привлекла внимание реального кукловода, до которого мне, несмотря на Яцуфусу, далеко. Да, это я об Анисте, с которым мы имели тяжелую беседу под конец пребывания во дворце. То есть, если смотреть со стороны, она вполне могла показаться и дружественной. Премьер-министр не изменил своей маске любящего покушать добряка, даже в самом начале разговора угостил собеседницу своим любимым мясом. Вкусно, кстати, пусть слегка подвяленное и подсоленное, но почти сырое мясо и не является моим любимым блюдом, но Акаме такое угощение точно бы пришлось по душе. Ну, если оно не принадлежит одному из безнадежно и безвозвратно проигравших политических противников премьера, хе-хе. Однако же, несмотря на угощение и располагающую к расслабленности обстановку кабинета, выслушивать вопросы и пожелания де-факто опаснейшего человека в империи, да еще старательно удерживая нужную психомаску, легче не стало. Потом еще и Сайкю обо всем этом отчитываться. Наверное, и письменный отчет составлять придется в дополнение к устному, с подробностями. О чем мы говорили? Да ни о чем особенном. Как показалось в начале, министр сперва мягко поинтересовался моими интересами и увлечениями, покивал на занимающую почти все свободное время службу, что создает трудности для будущего заочного обучения на алхимика. Потом сам посетовал на общение с имеющими сходные интересы сверстниками, коего не достает императору, будто это не сам Анист тщательно фильтрует круг общения своего подопечного. Похвалил за приподнятое настроение юного венценосца, которое уже давненько не поднималось до такой планки. Выказал беспокойство, что его величество, будучи легко возбудимым ребенком, может забросить часть своих обязанностей правителя, что недопустимо. Читай, я не против того, чтобы вы общались, но не мелькай во дворце слишком часто. Это успокоило. А потом министр, резко сменив тему, поинтересовался, что думает разведка на этот счет. С улыбкой покивал на мое заверение, что если разведка что-то и думает о моральном состоянии императора, то какой-то там убийца в чине старшего лейтенанта не докладывает. Пообещал посодействовать в продвижении. Предложил чаю и пирожные к нему. Беседа как-то незаметно съехала на обсуждение различных вкусняшек. И снова Анист сбил меня с настроя, внезапно спохватившись и спросив, что за конфликт произошел между мною и Сюрой. Ну да, было бы наивно полагать, что данная информация не дойдет до отца этого отброса. Впрочем, не наблюдая никаких нехороших признаков в эмоциональном фоне, я не спешила дергаться. Хотя, признаться, в отношении моего визави отсутствие этих признаков ни о чем не говорило. Гадский толстяк всю дорогу каким-то образом сохранял состояние умиротворения и легкого интереса. Будто это не всесильный глава правительства решал судьбу одной слишком, так, что возможно стоит добавить приставку «не», удачно привлекший внимание императора убийцы, а не молодой наставник ведет застольную беседу с новой знакомой поднадзорного Аболтуса. Еще и на историю конфликта с его психованным сыном лишь милостиво кивает и посмеивается, мол, молодежь, все-то им ссорится, будто мы с этим шрамолицым мясником, пара подцапавшихся шкалеров. Дальше последовал, уж не знаю, насколько правдивый, рассказ о молодых годах самого Аниста, который тоже, бывало, сталкивался в словесных и не только баталиях с другими юношами, особенно когда были замешаны девушки. Что ни говори, Анист, сволочь, приличный человек не сумеет так ловко играть в эмоциональные качели, сбивая собеседника с толку и, раскачав его эмоции, спрашивать о важных вещах и переспрашивать, меняя формулировки, будто хороший следователь на допросе. И все это в не дающем напрячься почти домашнем формате любезной беседы за чашечкой чая. Даже мне с разгоном разума и контролем чувств оказалось непросто. И этого монстра некоторые гении называют тупым обжорой. Ха. Подтверждая данные выводы, добрый дедушка снова задал каверзный вопрос. Вы с моим непутевым сыном точно столкнулись не из-за девушки. Куфуфу, той хорошо знакомой вам дочери рода Фаулер. Ирис, верно? Что? Сказать, что достоверно изобразить подходящее для маски легкое удивление и интерес, кой государственный убийца пристало испытывать, услышав о случайной знакомой, оказалось трудно, значит сильно смягчить действительность. Этот урод что, взял ее в плен, что он с ней сделал, как вытащить до печального невезучую горе певичку и насколько она пострадала, эти и многие другие вопросы пронеслись в моей голове. Пока сделавший паузу премьер-министр с удовольствием лакомился пирожными, коих мы на двоих уничтожили уже 3 хрустальных корзинки. Оказалось, что эта дурында какой-то злой шуткой фортуны умудрилась сблизиться с Сюрой. Я, конечно, достаточно высокого мнения об Рис, но после этих слов оно несколько поколебалось, и, получив от Аниста тягу, стать первым членом новообразованной дикой охоты, если бы не крайне не способствующая тому обстановка, то я бы сорвалась на истерический хохот. Эта дура стала первой в той клятой банде ублюдочных маньяков. Тут еще и министр нагнетает со своими вкрадчивыми, обманчиво мягкими завуалированными вопросами о планах Сайкю, моих с ним взаимоотношениях, странных событиях с моим арестом, который по текущей версии спецоперация главы разведки, ага, наших делах с Будой, тем, как это все связано с Импи. В общем, назад я ехала морально выжатая, раздраженная и растерянная. Планы, которые, как казалось, исполняются так, будто меня благословил великий рандом, неожиданно сломались. Планируемое налаживание отношений с императором и создание видимости большего, чем есть уровня доверия, превратилось в то, во что превратилось. Теперь я даже не могу сказать, чем все это обернется в итоге или, скажем, уже через неделю. Как мне, блин, заниматься синдикатом и остальными делами с такой здоровенной мишенью на спине? Что насчет убийцы-выскочки предпримут заинтересованные лица, а сегодняшняя доброжелательность Сайкю и Аниста ни о чем не говорят? В конце концов, не решит ли премьер-министр пристегнуть меня к банде своего сына? Хотя перспектива спасти Рис, прикончить ублюдка и превратить его в марионетку выглядит неплохо. Мечты-мечты. Однако надо сказать, что дорога по ночной столице постепенно меня успокоила, и последнюю треть я уже скорее просчитывала варианты, чем тихо злобствовала и предавалась фантазиям на тему «а что, если бы». Император пусть и проявил неожиданную заинтересованность, но до дружбы с первого дня и на всю жизнь там очень и очень далеко, не говоря уже о, тьфу-тьфу, любовных чувствах. Анисту я вроде бы сама по себе не так чтобы сильно интересна, лишь в разрезе возможного влияния на императора, Будда и Сайкю. Сам Сайкю, ну, для министра разведки сегодняшний казус, в зависимости от политической обстановки, может сыграть как в плюс, так и в минус, соответственно, и его реакция будет зависеть от этого. Но жестоко меня карать или брать под плотный контроль, ни за что. Вроде как, Будда тоже что-то крутит, однако вероятность, что проблемы прилетят с его стороны, весьма низкая, не только из-за личных отношений, которые для политиков частенько не играют значительной роли, но и в силу интересов командующего, кои цепляют меня постольку поскольку. Короче говоря, главная опасность – это Сайкю и Анист, если точнее, пересечение их интересов, которое, возможно, сегодня мною спровоцировано или скорее обострено. Особо суетиться резона нет, ибо на таких мастодонтов без серьезной подготовки одной, непростой убийце не повлиять, и даже с подготовкой это все равно очень рискованно, да и я для них, по сути, пешка, не игрок. Поэтому и выяснять отношения сей владыки судеб станут с другими игроками, по большей части игнорируя такую мелкую фигуру, ну, может и не совсем прямо незначительную, но все же фигуру, как скороспелый мастер стейгу. Хотя посмотреть, где можно подстелить соломки, разумеется, стоит. Но тут, дабы знать, к чему готовиться, требуется получить больше информации. То есть завтра, сегодня на это уже нет сил, как, собственно, и особого смысла, нужно посетить счетовода. Насколько мне известно, у нас достаточно неплохая агентура в разведке, уже не намного хуже, чем в полиции. Миньон хвастался, что сумел наладить отношения с переведенным в центральное управление знакомым по городу Южных Врат полковником и, оказав тому помощь в решении проблем с врагами, желавшими того подставить, подпихнул этого, Лоренца, вроде бы, на более высокую должность. Глядишь, через полгодика и в генерал-полковнике выбьется. Появится у нас еще один друг среди высших офицеров СР. Причем такой, что действительно к нам расположен, а не как иные, висит на крючке компромата или сотрудничает из-за жажды той или иной наживы. Ну, то есть расположен и получает из сотрудничества выгоду, притом, находясь на крючке, три точки опоры лучше, чем две, устойчивей. Правда, учитывая, что генералов в столице, словно тараканов в дешевой харчевне, это не такое уж и выдающееся достижение. Но если заглянуть чуть дальше в будущее, то дружественный генерал разведки вполне способен превратиться в возможного претендента на должность министра данной службы. Вряд ли Сайкю с радостью встретит небольшой госпереворот, а значит, замену ему требуется искать заранее. Лучше даже не одну. А вот среди людей, хоть как-то приближенных к премьер-министру, у нас до сих пор никого нет. Это я сейчас даже не о представителях внутреннего круга, более или менее находящихся в курсе дел патрона, а вообще о людях, хоть сколь-нибудь осведомленных об истинных мотивах и желаниях Аниста. Фактически я вынесла из единственной личной встречи едва ли не больше, чем удалось наскрести ребятам счетовода, исключая открытые источники, конечно. Премьер, будучи публичной фигурой, часто мелькал в различных газетах, начиная от экономического обозревателя и светских хроник и заканчивая откровенно оппозиционными изданиями. Подчиненные моего криминального миньона, в свою очередь, тщательно документировали, систематизировали и анализировали мелькающие в СМИ крупицы информации. Другое дело, что достоверного там, действительно крупицы, а недостаточно достоверные данные требуют перекрестных проверок и анализа, что все равно не гарантирует достижения точного результата. Нудная, неблагодарная и трудоемкая, но, тем не менее, необходимая работа. Что до моего личного впечатления о главном зле всея империи, опасный человек и смелый. Все же вызвать преданную не тебе убийцу в ранге мастера боя, да еще и успевшую достаточно сильно и местами нехорошо прославиться, на приватную беседу, которая оказалась действительно приватной, без лишних ушей в лице слуг и охранников, это сильно. Кто знает, какие у меня приказы от Сайкю, да и без приказов идея получить себе такую марионетку выглядела соблазнительно. Если бы не трудности с перепрошивкой подобного слуги и уверенность в неизбежных фатальных проблемах, которые мне доставит Анист Миньон без неусыпного контроля над ним, отбросить иллюзию шанса решить разом все проблемы стало бы сложнее. Пусть я знала, что премьер рассчитывал на свой артефакт устройства, который, оборвав связь Тейгу Юзера с его древним орудием, мало того, что не позволит пользоваться Тейгу, еще один довод против пополнения коллекции столь ценным, но проблемным экземпляром, так еще и кратковременно подорвет боеспособность воина духа, получившего повреждения энергетики атонного разрыва. Не знаю, насколько обширны эти повреждения и сколько будет восстанавливаться связь с артефактом, но предполагаю, что безобидному толстячку для того, чтобы убить или скрутить неосторожного агрессора, хватит и кратковременного шока. Подобный просчитанный риск и готовность при необходимости лично вступить в бой со стороны вообще-то ни разу не профессионального воина, пусть и не обделенного духовной силой и соответствующими умениями, кои неплохо заметны сквозь притворную неуклюжесть этого обладателя скрытых жиром стальных мускулов. Это не могло не внушать уважение, пусть даже невольное, как у одного воина духа, увидевшего среди толпы нормалов другого воителя, может, несколько менее могущественного и искусного, но уверенного в себе и решительного. Чванист, вероятно, и добивался. Помимо прочего, это вам не какой-нибудь слабак, готовый упиваться чужой болью, но пачкающий штаны при самой незначительной угрозе не то, что умереть, а даже оказаться побитым. Настоящий главгот, умный, опасный и по-своему отважный, да и харизмы ему не занимать. Давить на собеседницу так, чтобы вместо отрицательных эмоций внушать опасливое уважение и где-то даже восхищение, тоже своего рода талант. И это меня так проняло, с уже сформированным предвзятым отношением к этому человеку. Хотя, признаем честно, я ко всем непроверенным людям отношусь с подозрением. Правдеформация, да, но Анист, самый подозрительный из всех, и вообще главзлодей в той, знакомой мне Виктору, значительно упрощенной, но все же незамеченной в прямой лжи рисованной истории. Неудивительно, что Анист, с такими-то способностями, сумел запрячь и заставить пахать на свое благо такую особу, как и здесь. Интересно, когда настанет срок, у меня все же получится добавить упитанного бородача в коллекцию и превратить в миньона. Или придется незатейливо убрать данного занимательного и разносторонне талантливого претендента в марионетки. Впрочем, нет смысла загадывать, это дело не близкого будущего. Тут бы сначала из текущих проблем выпутаться. Примечание. Благодарю всех поздравивших с ДР, будь то добрым словом или пожертвованной на одном из алтарей печенькой. Пусть ваши благие пожелания исполнятся и у вас, товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Добавил несколько картинок в доп. Материалы на ад. А.Н. Бичина. Глава 4. Кто шутит лучше всех? Вы вернулись, госпожа. Открыв дверь и поклонившись, радостно воскликнула молоденькая, темноволосая и синеглазая особа. Не очень люблю все эти поклоны, как те, что приходится раздавать самой, так и направленные в мою сторону. Однако для моей служанки, которая впитала все это чуть ли не с молоком матери, отбросить привычные правила оказалось почти непосильной задачей. Пришлось махнуть на это рукой. Не ломать же хорошую девушку из-за глупых прихотей. Мне много чего не нравится в этой жизни, и что, ничего. КХМ, впрочем, вспоминая планы на захват власти, на кого бы ее потом спихнуть, и реформы, которые способны показаться слишком смелыми даже революционерам, много чего. Но это если говорить о гнилых порядках, вредных и для меня, и для подавляющей части общества. А всякие безобидные, раздражающие лишь одну-дву живущую некроманси мелочи их проще пропускать мимо взгляда. Не все, к счастью, теперь гнуть спину перед всякими незаслуживающими этого личностями больше не придется. В этой мелочи мир прогнулся передо мной, а не наоборот. «Здравствуй, Адри!» Киваю ей в ответ. «С домом и с вами все хорошо?» Спрашиваю, скинув пальто и передав его девушке. «Конечно». И, брюнетка немного смутилась, «вас ждет друг». «Друг? Какой еще друг? Неужели что-то случилось и сюда пришел Натал?» «Нет, вряд ли. Будь так, он бы сам вышел меня встречать. Да и не знает Адри его новое амплуа. К тому же счетовод сообщал, что Натал застрял на работе после успешно отбитого нападения на охраняемый его группой объект. Не в том плане, что их там блокировали, а в том, что тот самый объект, какой-то там лордик, ужасно напуганный подобравшимися к нему убийцами и восхищенный тем, как Натал и компания их частично уничтожили, частично разогнали, а нескольких пленили для допроса, предложил продление найма. Причем на таких вкусных условиях, что отказываться не то чтобы нельзя, но нежелательно. Где еще найдется заказчик, который не только готов платить за необременительную охрану загородного домика в несколько раз больше, чем за сопровождение в рискованном и длинном пути, но и клятвенно обещает рекомендовать охранное агентство «Щит и меч» всем своим родственникам, друзьям и знакомым? Для молодого предприятия репутация – это очень важно. Тогда кто? Друзей у меня больше и нет. С ребятами из отряда у нас, конечно, неплохие отношения, но вломиться в мое жилище и назвать себя другом подобных наглецов мало. Собственно, такой уникальный персонаж, кроме Сены, но та бы постаралась подкрасться лично, лишь один. Подтверждая эти выводы, из-за угла высунулась ухмыляющаяся физиономия означенного обладателя уникальности, а также пронзающего небеса, зажигающего солнце и что-то там еще нефритового копья, великолепного чувства юмора и прочее. Все исключительно по его собственным словам, да, этот, ХМ, друг, вздохнула я с усталостью и нотками досады в голосе. Эх, нет проклятым покоя, только ведь от Аниста отделалась, а тут снова переговоры. теперь уже с сокомандником. Что значит этот, и что это за хмыки? Взвился Кей. Твой самый лучший, самый преданный и самый великолепный друг из всех, и самый скромный, угу, кисло отвечаю я, направляясь в гостиную. Да, будто подтверждая очевидное, кивнул тот, а еще самый красивый. Ты чего здесь забыл, красивый? Я и без твоих выкрутасов устала. Ай-яй, как негостеприимно, а твоя любезная служанка так хвалила свою хозяйку. Означенная особа, после своего упоминания мило зарделась. Она и добрая, и щедрая, и понимающая. И первую встречную сиротку, в ее собственном лице, от злого дяди спасла, а потом к себе на работу устроила. Кейна пока сначала озираться. Может, здесь, рядом с твоей злобностью, еще одна добрая госпожа обитает, а я и не в курсе. Адри, будь добра, сделай нам чаю, обращаюсь к служанке. Сейчас, пискнула та и стремительно удалилась от источника смущения в лице некой злоехидной личности. Возможно, я добрая и понимающая с Адри, потому что между милой, скромной служанкой и наглым, надоедливым остряком есть какая-то разница. Повернувшись к паяцу, спрашиваю ему в тон. Естественно, есть. Она не такая умная, искрометная и привлекательная. А еще она не твой лучший друг и почти что любимый братик. И, начал было паяц, однако угомонился, ясно прочитав в глазах собеседницы, что если продолжит в таком духе, то имеет отличные шансы оказаться спущенным с лестницы. А если серьезно, то я по делу, маска легкомысленного болтуна, хотя маска ли, ненадолго слетела с лица второго по силе воителя в отряде убийц, бывшего капитана собственной группы, а ныне моего заместителя. Есть у тебя в доме место, защищенное от лишних ушей? Есть, как-нибудь, но, не выпив чая, я никуда не пойду. Это ведь не срочно, не срочно, не срочно, Куромичи, мотнул головой парень, ты, если надо, перекуси, прими душ, переоденься, или чего там тебе еще требуется для хорошего настроения, потом и поговорим. Интересно, что это у него за разговор такой особенный? Если сей артист погорелого цирка даже начал проявлять зачатки такта, рассеянно подумала я, плюхнувшись в большое и удобное мягкое кресло, одно из тех, что великодушно помилованное начальство склонных к вандализму бандитов поставило на место испорченных. А, точно, наверное, все же решился вывалить на меня свои догадки, поскрипев, выдал уставший мозг. Не лучшее ты выбрал время, но ладно, отвечаю, потянувшись в кресле, может, после знакомства с водичкой я подобрею. Впрочем, принять душ, хотелось понежиться в ванне, но мариновать товарища целый час казалось перебором, мало ли что он выкинет от скуки, и, переодевшись, перекусить, это, конечно, хорошо и нужно, но сначала чай, с любимыми печеньками. Ну, рассказывай, с чем пришел, тут нас никто не услышит, произношу, развалившись в кресле своего кабинета и положив руки под чуть влажный после душа затылок. Одежду я тоже сменила на удобные серые полуспортивные штаны свободного кроя и черную футболку с символичным рисунком паучьих лилий. Красная паучья лилия, она же ликарис. По поверьям, этот красный цветок вырастает там, где пролилась кровь. Также он считается символом разлуки, несчастья. Это связано с легендой, основанной на следующем факте. Листья растения отмирают с появлением цветков, а когда цветение заканчивается, они вырастают вновь. Листья и цветы, благодаря такому графику, не могут встретиться друг с другом, как влюбленные, обреченные на вечную разлуку. Кроме того, нередко можно встретить паучью лилию на кладбищах. Точно никто, без своих привычных шуточек, поинтересовался расположившийся в другом кресле Кей. Точно, без особенного раздражения, вот что значит комбо из душа, чая и вкусняшек, ответила я. Здесь толстые стены, плюс хорошая шумоизоляция поверх них, да и Адри сейчас на кухне, тоже решила перекусить, наверное. Откуда знаешь? Приподнял бровь парень. Просто развитый навык ощущения чужого присутствия, открываю часть правды. Ха, так вот почему Сена так и не сумела тебя подловить, ухмыльнулся товарищ. Неудачница, ха-ха. Мы с ней пари заключили, пояснил он свое веселье. Но это ладно, потом посмеемся, после недолгой паузы сказал он. Как там во дворце? Удачно, так, неопределенный взмах кистью. Ругали, удивился собеседник. Хвалили. Сайкю сказал, что разобрался с теми, кто меня, хех, обижал. Даже обещал найти и прижать тех уродцев, что стоят за этими несмешными клоунами, которые засунули меня в тюрьму. Иначе зачем ему подробный отчет на эту тему? Еще повышение обещал. Скоро буду капитанствовать. Короткий, несколько саркастичный вздох. Будда поздравил с победой над С-рангом, звал на тренировки. Император и вовсе подарил парочку привилегий. Но, слишком хорошо, уже плохо, да, усмехнувшись, догадливо подсказал брюнет, от которого не укрылись мои жестикуляции с мимикой, кои отнюдь не выражали восторг. Угу, чересчур много внимания, особенно из-за императора. И рано это все, я пока слишком мелкая сошка. Вай-вай, подруга, гляжу, ты и не скрываешь, что все спланировала. В смысле не с тюрьмой и дворцом, а вот эту вот всю охренетительную движуху и свое возвышение. А смысл, если ты и так все понял, и что, изгибаю бровь, и подробности. Когда ты это задумала, кто тебе помогает? Эмоционально зачастил Кейли, причем не как обычно, больше играя, а действительно поддавшись эмоциям. Видимо, накипело. Откуда столько всего знаешь? Ради чего все это? Я ж тебя знаю, тебе плевать на лабуду типа статуса, денег и роскоши. Сколько ты на последней миссии настригла, а сколько потратила? Не на дело, а чисто на себя. Еще, наверное, аури из давних миссий где-то лежат. Ну, на аренду этого домика я все же разорилась. Негромкий хмык, немного. Да и командиры не признали бы большую часть моих расходов на миссию за таковые. Ай, кому ты рассказываешь? Я тоже раньше водил свою группу и писал отчеты за каждый медяк. Надо было не тупить и самому придумать, как найти дополнительные фонды. Может тогда и... Кей криво, безрадостно усмехнулся. Подняв руку, заставляю его замолчать. Товарищ сам оказался рад замять неосторожно им поднятую тему печальной судьбы своей прошлой команды и всяких «а что если бы?» «Ты лучше сам расскажи, что понял, о чем догадался и что предполагаешь. Я скажу, где ты прав, где ошибался и, если нужно, добавлю подробностей. Узнаю старую добрую курами не дам печень кучи. Ни одним лишним секретом делиться не хочешь». Зато сама желаешь знать все, ведь это ты ко мне пришел, улыбнулась я. Вот-вот, с видом полностью утвердившегося в своих предположениях человека, покивал парень, выпить есть чего-нибудь, чтобы горло не пересохло. Вот эти четыре створки, бар, взмахом руки очерчиваю довольно обширный участок, закрывающий стену мебели. Есть сидр, пиво, вино, крепкие напитки, безалкогольные и всякая экзотика тоже присутствуют. Не стесняйся, выбирай по вкусу. Хо-хо, не слабо. Открыв сразу все створки и воззрившись на ряды стеклянных и глиняных бутылок, воскликнул Кей. Насчет роскоши беру слова обратно. Устроиться с комфортом ты, сестренка, любишь и умеешь. Когда закончится реорганизация отряда, сможешь устроиться не хуже. Ха, реорганизация. Сказал бы мне кто год назад, что наш устав в пользу рядовых перекраивать начнут, парень коротко хохотнул и, выудив бутылку с сидром, направился к своему креслу. Не рядовых, а младших офицеров, поправляю товарища, напомнив, что приказ о присвоении всем нашим несуществующим воителям звания младлея прошел за месяц до нашего возвращения. Во-во, хлопнув сковырнутой пробкой, покивал Кей. Еще и из рядового мяса невидимой войны офицерами сделают. Не став искать стакан, парень по-простому отхлебнул из горлышка, а неплохая шипучка, сладенькая. Одобрительно покивав, словно бы смакуя напиток, шутник почесал затылок и вернулся к теме.